Глава 8. Третий этап. Колонки выплевывали в салон «Линкс 2-3-4». То есть сначала они выплевывали «Санне», но уж слишком сильно мы с Жилой стали ржать, вспоминая недавний стриптиз. Ростик сменил трек. Когда мы проезжали мимо «Муму», то нашему взору предстала куча машин, причем не только полицейских, но и явно криминальных. Тонированные «девятки», «Мерсы» с транзитными номерами. Вот такого типа. Несколько собак, то ли таксы, то ли спаниели. И какая-то суета. «Сань, ты анонимку отправлял в милицию?» – спросил у меня Ростик. «Нет», – ответил я, прильнув к стеклу. «Ну и правильно», — сказал наш рулевой после паузы и поддал газу, едва мы проехали кафе. Мы поехали к Ростику домой. Он живет один в трехкомнатной квартире, которую снимает за сущие копейки. Хозяин квартиры уверен в том, что Ростик — внештатный сотрудник ФСБ или что-то в этом роде, поэтому с пониманием относится ко всем видам его оперативной работы и деньгами особо не душит. С хозяином мы, кстати, встретились в подъезде. Он живет тремя этажами выше Ростика. Толстячок-боровичок окинул нас взглядом и отозвал сотрудника ФСБ в сторону. Вид при этом у него был, как у матерого шпиона. Я услышал что-то про Березовского и Грузию. Потом Ростик какими-то только им понятными знаками заставил соседа заткнуться и шагнул с нами в лифт. Сосед остался на площадке, делая вид, что рассматривает надписи на стенах. Когда двери закрывались, он все-таки не удержался и посмотрел в нашу сторону. «Стучит?» – спросил я. «Ну так, постукивает», – отмахнулся Ростик. «Я ему денег за 2 месяца должен, так что особо не выеживаюсь». Сколько помню Ростика, он все время жил в этой квартире и все время был должен за 1-2 месяца. Думаю, это над ним такое проклятие висело. Проклятие вечного должника. И тем не менее. 3 комнаты – это лучше, чем 2 или 1. Это оптимальный вариант для того, кто живет один. 1 комната – спальня, 1 для всяких движений, типа потусить, пообщаться, а 3 – кабинет. Ну, там, где компьютер, книги и все такое. У Ростика как раз было 3 комнаты. Правда, использовал он их немного не так. Для движений у него была кухня. В спальню можно было заходить либо ему, либо его тёлкам, а 2 комнаты были завалены каким-то хламом и рухлядью. К счастью, в этой рухляди нашлись сломанная кровать, которая вместо ножек стояла на стопках книг, и чуть погнутая раскладушка. Жила тут же заявил о своих притязаниях на кровать, а я, посмотрев на его выбор, спорить не стал и подтвердил, что сплю на раскладушке. А потом мы пошли на кухню к несомненному удовольствию Жилы. Наш разговор начался с предстоящего этапа, 3-го по счету, с призом в 10 тысяч долларов. Однако к тому времени, как Жила съел свой первый бутерброд, мы поняли, что нечего обсуждать приз, пока неизвестно даже задание. Ну и как-то незаметно мы переключились на 4-й этап, за победу в котором можно было получить 25 тысяч. Не стоит слушать тех, кто говорит, что 25 плохо делится на 4. Все прекрасно делится. По 6 с четвертью. 6250 долларов каждому. А у меня зарплата 200 баксов. Была. Так что на 4-м этапе нас ждали деньги просто огромные. Тут я волей-неволей вспомнил про Дашу. То есть подумал про то, что в другой ситуации 25 можно было бы разделить на 3. Причем так же легко, как и на 4. Меня вполне устраивало присутствие этой блондинки в нашей компании. Я с симпатией и уважением отношусь ко всем тёлкам Ростика. Но только до тех пор, пока они не лезут в мою долю. В смысле, в мои дела. И смысл тут не в деньгах, а скорее в справедливости, которая на этот момент стоила уже больше 2000 долларов. От этой девки ведь пользы не было никакой, и свою долю она получит только потому, что вчера случайно встретилась с Ростиком. За что ей столько денег отдавать? Деньги, деньги, деньги. Пока я об этом думал, Ростик рассказывал про олигархов. Причем говорил о них так, словно он вместе с ними качал нефть, продавал телеканалы и покупал футбольные клубы и алюминиевые месторождения. Жило уже набил себе желудок, да благословен он будет во веки веков, и теперь сыто слушал рассказы Ростика. Мирное и медленное причмокивание Жилы означало, что он не прочь сейчас и прикимарить на выбранной им кроватке. Но из-за уважения к хозяину Жила этого не делал, а слушал. По мнению Ростика, только олигархи и транснациональные корпорации могут спасти мир от экономических кризисов, потому что якобы только они теряют из-за кризисов деньги. Подобная чушь сыпалась из Ростика пару раз в неделю, и повторялась в этих рассказах только фамилия Абрамовича. «Абрамович с нуля поднялся, потому что креативный». «Я тоже креативный, просто у меня все впереди», — разглагольствовал Ростик. «Сейчас хочу одну тему провернуть. Две фуры томатной пасты есть. За шапку сухарей отдают. Там, значит, схема такая». От финансовых схем Ростика у меня началась зевота. Глаза слипались, я хотел спать, и, выйдя на автомате из кухни, пробрался в одну из комнат. Там я приземлился на раскладушку и моментально вырубился». Проснулся я от того, что приснилась мне какая-то хрень. Причем я не помнил, что именно. Просто проснулся, открыл глаза и лежал. В полной темноте и полной тишине. Прошлый день промелькнул перед глазами в режиме ускоренной перемотки. Как-то многовато оказалось событий, которые я называю нестандартными. Из комнаты напротив доносился храп Жилы. Ну, не то чтобы храп. Скорее, основательное посапывание. Больше никаких звуков, типа стонов, поскрипывания, слышно не было. То ли в спальне у Ростика хорошая звукоизоляция, то ли... На кухне горел свет. Я вышел туда покурить. Даша сидела за столом и читала правила. Я закурил, встал у окна и уставился на ночную улицу. Несколько фонарей освещали детскую площадку с песочницей и ряд машин у дома напротив. Где-то среди них, плохо было видно, стояла и бэха Ростика. Вообще-то у него есть гараж, но он находится так далеко, что, думаю, Ростик сам про него давно забыл. «У них во дворе, — утверждает Ростик, — все под контролем, поэтому на его машине нет сигнализации. Точнее, есть, но она никогда не работает». Хороший у них тут район. Деревья, лавочки, все дела. Купить бы в таком доме квартиру, такую же трехкомнатную, как у Ростика. Только обустроить ее нормально, с ремонтом. «А ты играл когда-нибудь в салки?» Неожиданно услышал я за спиной. Я повернулся. Даша сидела, уткнувшись в правила. Кроме нас с ней на кухне никого не было. Честно говоря, я не ожидал от нее столь миролюбивого тона. «Что?» «Салки», — она подняла голову, — «когда один бегает за всеми, пытаясь поймать хоть кого-нибудь». «У нас это называлось влова», — сказал я, все еще ожидая какого-нибудь подвоха. «Да, так вот, в этой игре», — Даша ткнула в правило, — «все с точностью да наоборот. Все гоняются за одним». «Ну и что?» — пожал я плечами. «Ничего особенного. Я кучу игр знаю, где, сори за тафт, куча народа гоняется за одним». Она не знала, что такое тавтология, зато сказала, что расшифровка слова «засалить» в правилах выглядит просто нечеловечески дебильной. А через секунду после этого у нее зазвонил телефон. «Да? Нет? Я только... Знаете что?» «Во-первых, здрасте. Во-вторых, сейчас 2 часа ночи. Могли бы и извиниться». «Ага, извиняю». «Да, есть и в-третьих. Объясните, что означает выражение «найти курьеров и получить стек». И что это значит?» «Знаете, я правильно формулирую свои вопросы, а вот вы, похоже, не справляетесь со своей задачей, если не можете по-человечески объяснить правила. Спокойной ночи». Бросила телефон на стол, после чего громко и смачно произнесла: «Сука». «Они нас и тут слушают», — изумленно покачал я головой. «А ты только понял это?» Я поэтому и жду, когда Ростик заснет, чтобы этим...» Тут она гневно кивнула вверх. «Порно-шоу не устраивать. Вот же сучка!» Телефон получил свою порцию ненавидящих взглядов. «Она оператор просто. Техподдержка. Суппорт», — пожал я плечами. «Как у сотовой связи или провайдеров. И что дальше?» «Знаешь, как им мозги парят? Позвонит какой-нибудь мудак и давай доказывать, что у него разрывы начались. И разрывает трубку минут 15. Слушай, вообще-то это они мне позвонили, а не я», — напомнила Даша. Она снова уткнулась в правила. Эмоции у нее поутихли, но все еще не схлынули окончательно. Не добравшись до оператора, она решила вынести мозг мне своими рассуждениями и цитатами из правил. «Запрещено перемещаться на вертолетах. А на самолетах что, можно? Или на подводной лодке? И вот еще непонятно. Игроки руководствуются личными принципами и моралью. Это что значит? Что если мы не станем отдавать следопыту этот кирпич?» Она кивнула на антресоли. «То тогда он может забрать его силой? А если мораль жилы позволяет человеку сломать челюсть, то что тогда? Здесь же не написано, что следопыту нельзя ломать челюсть. Не написано. Значит, можно?» «Можно». «Это у американцев система правосудия такая», — сказал я, дождавшись паузы. «Какая?» «Когда запрещают только тогда, когда что-то уже произошло. Ну вот если бы кто-нибудь сломал следопыту челюсть, тогда бы написали, что запрещено применять насилие. А пока, видимо, никто не думал, что можно избить следопыта. А ты подумай. А еще знаешь, над чем подумай?» Даша мило улыбнулась. «Над тем, может ли следопыт избить курьера? Или убить?» «Спокойной ночи, Александр». Она поднялась и вышла из кухни. Сигарета дотлела без моей помощи, и я закурил новую. Выглянул в коридор, убедился, что никого нет, потом негромко сказал, глядя почему-то в потолок: «Вы не могли бы позвонить? Надо уточнить один вопрос». Звонка не было. Я повернулся к окну и повторил фразу чуть погромче. «Вы не могли бы позвонить? Надо уточнить один вопрос». В общей сложности я повторил свою просьбу раз 15. В разных вариациях, разным голосом. Но никто не позвонил. Ну да, зачем им с нами разговаривать? Олигархи уже спят давно, а операторы рубятся в пасьянс и чихать хотели на мое желание пообщаться. Как-то так получилось, что я задремал на кухне. Заварил чайку, ждал, пока он остынет, и прикимарил прямо на столе перед кружкой. А без 10:08 проснулся, когда включился музыкальный центр и зазвучал Тупак со своим «If I Die Tonight». Вообще-то я понятия не имел, что это Тупак. Узнал, когда Ростик начал подпевать, и не увидел у меня восторженной реакции. Чай остыл и оказался очень кстати. Я выпил его залпом, с каждым глотком чувствуя, как мне становится лучше. На кухню вошла Даша. Через минуту подтянулся и Жила. «Ростик, надо чаю попить», — сказал он полусонным голосом. «Колбаса осталась еще?» Ростик ополоснул лицо под краном, а потом сказал: «Не успеем, сейчас этап начнется. Ростик, ну чай попить с утра по-любому надо». Жила бочком протиснулся к холодильнику. «С бутербродом! Жила, мы не...» Телефон зазвонил в тот момент, когда Жила начал открывать холодильник. Я включил громкую связь. «Третий этап. Казино Сихайсин. Газета и телефон в гардеробе. Номер телефона указан на третьей странице в объявлении номер 2473. Следопыты вступят в игру через 60 минут». «Погнали», — скомандовал Ростик. «Жила, что ты делаешь?» Жила взял с собой колбасу. Он бы, будь его воля, и хлеб взял, но хлеб не оказалось. Этой колбасой мы и перекусили уже в машине, обсуждая дальнейший план действий. Локт псих. Третий этап, 8 утра. Транш 80 минут. Блайнд 20 минут. Псих обратил внимание, что форма сообщения изменилась. Раньше всегда указывали «AM» и «PM», а теперь «Утро». Впрочем, это хоть и было удобнее, но не имело никакого значения. Это означало, что через 80 минут после старта псих узнает, где находится стек. А кто-то из следопытов получит информацию через 60 минут, а кто-то через 100. Каждые 20 минут кто-то из следопытов будет получать координаты стека. Если стек все это время будет передвигаться по городу, координаты будут разными. Те, кто играл за деньги, объединялись. Двух следопытов и блайнда в 20 минут достаточно, чтобы не пустить курьера на следующий этап. Псих играл не за деньги. Это не означало, что он отказывался от награды, а просто он продолжил бы играть, даже если бы приз убрали. Но с кем объединяться? С Аривой Авирой? Нет. Никаких объединений. 78 минут осталось. Сейчас в городе пробки. Что ж, может, как в старые добрые времена...